консультируются ли они со Стивеном по этому поводу с врачом. На этот раз Адриана заверила мать, что все в порядке. С опозданием поздравила ее с Днем Матери, извинившись, что по причине большой загруженности на работе забыла это сделать вовремя. О своих проблемах она говорить не стала. Для приличия только спросила, как папа? И в ответ, конечно, услышала, что отец стареет, а зять только что купил новый Кадиллак. «А какая машина у Стивена? Порше». «Это еще что такое? А, иностранная». «А ты, Адриана, все ездишь на той смешной маленькой машинке, которая у тебя была еще в колледже». Мать шокировала, что Стивен никак не купит жене приличную машину. У Конни было уже две машины — «Мустанг» и «Вольво». Весь разговор был направлен на то, чтобы вызвать раздражение, и он достиг своей цели. Адриана сказала, что у нее все хорошо, а Стивен пошел играть в теннис. Здорово, конечно, если бы с матерью можно было поговорить по душам, поплакать у нее на плече, найти в ней моральную поддержку. Но мать Адрианы интересовали только подсчеты упущений дочери. Закончив свои расспросы, она передала Стивену привет и повесила трубку. Телефон зазвонил снова, но на этот раз Адриана не подошла. Прослушав потом автоответчик, она выяснила, что это была Зельда. Но и с ней у Адрианы не было желания говорить. Ей хотелось побыть одной, чтобы залезать раны. Единственным человеком, с которым она бы охотно поговорила, был Стивен. Но он не позвонил ни днем, ни вечером. Адриана в купальном халате сидела, поджав ноги, уставившись невидящим взглядом в телевизор, думала о своей неудавшейся семейной жизни и плакала. Снова раздался телефонный звонок, и она, не задумываясь, сняла трубку. Это была Зельда, звонившая с работы по делу. По голосу Адрианы она быстро поняла, что у той неприятности. — Ты заболела? — Нет. В общем-то, нет, — пробормотала Адриана и тут же пожалела, что вообще сняла трубку. Зельда выяснила вопрос, касающийся работы, но чувствовалось, что ей хочется опять спросить о здоровье. Она заметила, что Адриана в последнее время сама не своя. «Адриана, может, тебе в чем-то помочь?» «Нет, я...» Адриана тронула ее участие. «Я здорова». «По твоему голосу я бы этого не сказала», — мягко заметила Зельда. Адриана слушала ее и не могла сдержать слез. Нечленораздельно промычала она в трубку, ругая себя, что так быстро раскололась, но она просто не могла дольше притворяться. Все случившееся было слишком тяжело и ужасно, и совершенно выбило ее из колеи. Адриане хотелось, чтобы хоть кто-то оказался рядом, обнял ее и утешил. «Знаешь, у меня на самом деле неприятности», — наконец призналась она. Она сквозь слезы засмеялась, стараясь не всхлипнуть. Зельда ломала голову, что же у нее случилось. И тут Адриана решила обо всем ей рассказать, тем более, что поделиться было не с кем. А с Зельдой они на протяжении совместной работы всегда находили общий язык. «Мы со Стивеном...» «Стивен от меня ушел». Последние слова прозвучали как слабый писк, потому что Адриана снова расплакалась. Зельде стало ее искренне жаль. Она знала, как это тяжело. Она уже такое испытала и поэтому встречалась теперь только с молодыми парнями, которые не думали о серьезных отношениях и семейной жизни. Зельда желала только развлечений, без сердечных и головных болей. «Извини, Адриана, я тебе сочувствую. Может, требуется моя помощь?» Адриана только покачала головой. Слезы все текли по ее щекам, но ей стало немного легче. «Нет, я приду в себя». «Но когда?» «И вернется ли он?»